Княжеский замок, Юго-Аравийская Федерация, ночь на 7 июня 1949 года. Только во внутреннем дворе замка Ари понял, что хватать и отправлять на пытки его не собирается, по крайней мере пока. Совершенной дикостью было то, что чем больше он боролся с этим режимом, несомненно преступным и против Аллаха, и против людей, тем выше он поднимался по карьерной лестнице, скользкой и опасной, как и все карьерные лестницы в мире. То, что он занял такой высокий пост, а в восточных государствах начальник личной охраны обычно ближе, чем военный министр, потому что министр защищает всех, а начальник охраны — себя, любимого. Он понимал, что на этой должности уже вряд ли сможет вести себя, как раньше. Ну, хотя бы потому, что раньше он был одним из многих. А сейчас он — особо приближенное лицо, и каждый его шаг будут отслеживать десятки злобных и враждебных глаз, только и думающих о том, как его уничтожить. Насколько он знал, ни один человек из его предшественников не умер собственной смертью. Не знал он, что теперь делать. Вообще, он и давно мог просто убить эмира. Просто выстрелить в него, и все. А потом и самому принять шахаду. Но кое-что его останавливало. Он и до этого много размышлял, а связавшись с Идаратом, его мысли просто нашли свое подтверждение, только и всего. Дело не в эмире. Убей его, и придет другой. Раз за разом, век за веком сменялись правители этой земли. Но народ, простой народ, как жил плохо, так и живет. Эмиры могли быть разными, жестокими, корыстыми, даже добрыми, как вспоминали убитого неизвестно кем князя, хотя как раз таки известно. Но это мало что меняло. Ну, было меньше казней и меньше такого безумия, как происходит сейчас. Ну, кто-то жил немного лучше, имел немного больше еды, чтобы прокормить себя и семью. Но и только. Что-то было не так в системе, в самом мироустройстве как таковом. Что-то, что не позволяло людям становиться такими, какими они хотят быть, а не такими, какими их вынуждают стать обстоятельства. И это что-то не ограничивалось одним человеком у власти. И без того, чтобы убрать это что-то, лучше не будет. Али эфенди. Али, погруженный в свои мысли, вздрогнул от неожиданности. Англичане учили его, что надо всегда быть наготове. Но он пропустил момент. Рука машинально легла на пистолет. Двор освещался масляными фонарями. Они светили ярко и копотно, но недостаточно сильный и свет не давал видеть то, что скрывается в темных углах, подобно нечисти, ждущей своего часа. Вот из одного из таких темных углов и выступил Джонатан Хаджи, с неизменной ироничной улыбкой на устах, одетый как и местный. «Салам алейкум!» «Валейкум ассалам! Мои поздравления, друг!» Джонатан Хаджи подошел ближе. «Как ты узнал о том, что будет?» — тихо спросил он. «Вот оно!» Увидев, как Али тащит пистолет из кобуры, Джонатан Хаджи покачал головой. «Не делай этого, друг! Я здесь один, и никто не знает о том, что я здесь. Хочешь, проверь?» Али не верил ему, потому что вся предыдущая его жизнь, полная опасности, весь опыт, накопленный поколениями предков, говорили. Да что там говорили? Они кричали ему: «Не верь, не верь, не верь!» «Эмир Абу, подлый ублюдок, попирающий законы шариата и все моральные нормы, какие только могут быть в любом народе», — сказал Джонатан Хаджи, совершенно не боясь того, что Али застрелит его и бросится бежать. «Само его существование является оскорблением Аллаха. Он убийца и узурпатор, захвативший власть и издевающийся над людьми. Ты думаешь, если я кафир, я всего этого не вижу?» Али лихорадочно соображал. Никому никогда не сошли бы с рук такие слова здесь, даже если кто-то прячется в темноте, поджидая, все равно они донесут. Даже если эмир договорился с англизами, все равно ему это донесут, и он такого не потерпит. Эмир никогда не доверял англичанам и подозревал их в двойной игре. А про наидальному уму надо совсем немного, чтобы дать ход своим подозрениям. На Востоке совсем по-иному ценят слова, и таких слов будет достаточно, чтобы сделать выводы. Учась в диверсионной школе в горах Дафара, он сам слышал, как англичане в гневе говорили друг другу такие слова, за которые следовало бы немедленно зарезать. А потом смеялись и хлопали друг друга по плечу, извиняясь простыми словами, даже не платя выкупа за оскорбление. Но если мир узнает, что Джонатан Хаджи сказал про него такое, он его, конечно, сразу не убьет, но жить ему останется совсем недолго. И он будет не первым англичанином здесь, который умер от лихорадки, от пищевого отравления или от пули бандита на дороге. Далеко не первым. Если Джонатан Хаджи говорит такое, возможно, он и в самом деле так думает. Тем более Али раньше не замечал в нем проявления уважения к эмиру и его действиям, за исключением явно фальшивых и наигранных. «Осторожнее со словами, Джонатан Хаджи», — сказал Али. «Вы говорите, не думая, а у стен здесь есть уши». «Я несколько лет странствовал по Востоку», — сказал Джонатан Хаджи. «И думаю, ваш народ достоин другой судьбы, нежели судьба игрушки в руках грязного и корыстного извращенца. Если хочешь поговорить об этом, давай поговорим». Еле пошел за англизом. Все-таки обучение в британской диверсионной школе не проходило даром, и те, кто там учился, все еще воспринимали англичан как некую высшую справедливую силу, хотя постепенно и разочаровывались. Они застали своих отцов заблудшими и последовали по их следам, спеша к пути заблуждения, слепо подражая им и не разумея. Сура 37, Ас-Сафат, сомкнувшая строй, 69-70. «Идарат?» Али промолчал. «Расскажи мне про них. Что они хотят? Почему ты примкнул к ним? Что тебе показалось правильным у них?» «Вам не понять, сэр». «Отчего же? Когда офицер британской секретной разведывательной службы хотел быть убедительным, у него это обычно получалось очень хорошо. Хочешь, я расскажу о себе? Моя мать была арабкой, а мой отец — британским офицером, и они полюбили друг друга. За это моего отца изгнали из армии и из приличного общества, подвергали остракизму. Ты знаешь, что это такое? Сделали изгоем. Но мой отец не сдался и не отказался от своей судьбы. Я сам поступил в Сандхерст только с третьего раза, потому что я был полукровкой и сыном изгоя. И меня всегда тянуло на восток. Половина моей крови здесь, половина моей родины здесь. Арабы — мой народ в такой же степени, как и англичане, и ты говоришь мне, что я не пойму?» Али собрался с мыслями. Было понятно, что англичанин просто так не отстанет. Но можно ли ему верить? «Я сын горца. С детства я знаю, что такое голод и лишение. Всякий раз, как только отец уходил из дома, мы знали, что он может не вернуться. Мы жили так, как жили наши отцы и деды, но никто не задавал себе такой вопрос: а почему мы так живем? Никто. Но ты его задал. И? Какой ответ ты на него нашел?» «Но все потому, что есть не только верные и неверные, сэр. Есть бедные, есть богатые. И в этом-то вся проблема». Англичанин насторожился. Это было совершенно новое. Он до этого не слышал таких речей. И это было очень опасно. «Ну, разве Аллах не сделал людей бедными и богатыми? Разве это не так?» «Нет, это не так. В Коране сказано, что нет разницы между людьми иной, кроме их веры в Аллаха Всевышнего. Все правоверные братья между собой и равны перед Аллахом. Но при этом землевладельцы не соблюдают договора с теми, кто берет у них землю в обработку и старается обворовать их, обманывает в мере. Разве братья так поступают? Они преступники, сказал англичанин. Да, но они так делают все. Эмир одарил меня землями и сказал, чтобы я нанял управляющего, жида. Это для того, чтобы я не брал на себя грех. Но разве большая разница в том, что я сам буду обманывать людей, или это будет делать нанятый мной жид? Все обманывают. Никто не желает соблюдать договор. Все хотят взять как можно больше со своих братьев, которые так же, как и они, правоверные. Если так делают все, значит, мы живем как-то не так. Англичанин достал из кармана четки и начал вертеть их меж пальцами. Айдарат, они хотят сделать как-то иначе? Они говорят, что Аллах дал землю всем людям и воду всем людям, всем без исключения. И тот, кто трудится на земле, тому награда. А тот, кто обирает бедного филлаха, даже если он не соблюдает договор, все равно он вор. Он отбирает у человека то, что дал ему Аллах. Опасные слова. Ох, какие опасные. Знаешь, в этих словах есть что-то, что близко мне. А я тоже считаю, что мир устроен несправедливо. Особой важности шифром номер 2. Секретная разведывательная служба генеральному директору генерал-майору сэру Стюарту Грэхэму Минницу, КСВ, КСМГ, ДСО Мэнце. Лично в руки. Копий не снимать. Экземпляр единственный. Глубоко уважаемый сэр Стюарт, ниже привожу расшифровку и первичную аналитическую обработку сообщений, полученных от начальника станции в Шук-Абдалле. Князество Бихан, ЮАПФ, основанное на работе с единственным источником, зашифрованным как «Экспресс». Однако, полагаю необходимым принять эти данные как подлинные и представляющие значительный интерес. Полагаю, мы наткнулись на нечто серьезное, способное при грамотной разработке дать немалый прорыв в этом направлении. По моему распоряжению, все материалы по этому делу изъяты из обращения, исходники также находятся у меня в руках. Полагал бы необходимым значительно усилить станцию Шук-Абдале. Необходим как минимум еще один опытный добывающий офицер и силовая поддержка. Остаюсь верным слугой Его Величества, полковник Крибс МТ. Инспекция Средний Восток, начальник инспекции. Инспекция Средний Восток, станция Шук-Абдала. Дешифровка и первичный анализ выполнены. Стюарт. Верно? Полковник Крипс. 05.04.1949 года. Получено чрезвычайным каналом связи. Канал проверен. Представляю результаты разработки агента «Экспресс» за 01.05.04.49. Результаты требуют немедленной оценки. В этот период агент «Экспресс» находился у меня под постоянным наблюдением, сильно нервничал. В ответ на вопрос, что случилось, заявил, что его мать, находящаяся на территории Хадрамаута, серьезно больна и ей требуется перечислить деньги, в связи с чем ему необходимо покинуть дворец после наступления темноты. Наблюдение за агентом «Экспресс» не велось по причине отсутствия ресурсов. Утром 6.04.49 на эмира княжества было совершено серьезное покушение. По прибытии конвоя к стенам загородного замка два террориста произвели несколько выстрелов из ручного оружия, а потом подорвали имеющуюся при себе взрывчатку. Взрывы произошли при значительном скоплении народа и привели к гибели 17 и ранению 52 человек, в том числе из охраны эмира, гибели 9 и ранению 20 человек. В момент взрыва я находился в машине, следующий за машиной эмира, и отчетливо видел, как агент «Экспресс» начал действовать за несколько секунд до террористического нападения, что было бы невозможно, если бы он заранее не знал о намерениях террористов. Вызванный на откровенный разговор агент «Экспресс» добровольно сообщил, что с 1948 года связан с организацией «Идарат» по идеологическим соображениям. Деньги, которые он якобы отправлял родителям, на деле шли в кассу движения и использовались для террористических целей. Исходя из высших интересов империи, мною принято решение о сокрытии данной информации, о продолжении работы с агентом «Экспресс», по крайней мере, до получения иных указаний центра. По словам агента «Экспресс», движение «Идарат» в Шук-Абдале представляет собой сеть законспирированных и не связанных между собой ячеек, осуществляющих террористические и подрывные действия. Лично он находится на связи с одной из ячеек, во главе которой стоит некий Абдалла. На вид около 30 лет, среднего роста, плотного телосложения, короткая борода, особых примет на лице нет. Владеет арабским и местным диалектом, по предположениям «Экспресса», является уроженцем района Междуречья. При контактах действует самостоятельно, обладает правом принятия решений без согласования. От себя могу добавить, что предположение «Экспресса» о месте рождения Абдаллы не лишено оснований. По словам «Экспресса», он сам искал контактов с движением по причине личной ненависти к Амиру и режиму, который он представляет, и нашел его через рынок в Шук-Абдале. Никого, кроме Абдаллы, в движении он не знает. Все встречи происходили один на один. За то время, пока он имел контакт с движением, «Экспресс» передавал Абдалле информацию о происходящем во дворце, периодически получая задания на детальное освещение того или иного вопроса. Никаких заданий террористического характера агент «Экспресс» не получал. «Жду дальнейших указаний. Полагал бы необходимым провести более детальную оперативную разработку сети «Идарат» в Шук-Абдале. Ресурсов для этого не имею». 06.04.49. Получено стандартным каналом связи. Канал проверен. В связи с особой важностью последнего сообщения, мною проведена первичная разведка места, на которое агент «Экспресс» указал, как на обычное место встречи с Абдаллой. Ничего подозрительного не найдено. Учитывая тот факт, что данное место находится в прямой видимости от рынка, подозреваю агента «Экспресс» в неискренности. Однако, никаких доказательств к тому не имею. По словам агента «Экспресс», следующий контакт с Абдаллой состоится примерно 18-20.04.49 года.